место в истории. И я мог бы написать что-нибудь такое, за что меня взяли бы за шиворот, говорит Распашонка. А смысл-то, смысл какой? Сейчас меня читают миллионы. Я так или иначе влияю на умы, в особенности на молодежь. Имею в виду, в наше время сама техника искусства оказывает революционизирующее влияние на людей. Важно не столько то, о чем ты пишешь, сколько то, как ты пишешь. А сделай я что-нибудь политически скандальное, меня начисто выметут из ибанской истории. 20 лет труда пойдет прахом. Конечно, говорит учитель, форма искусства играет роль. В особенности, когда нечего сказать. А если есть что сказать значительное, о форме не думают. Она приходит сама собой, причем адекватное содержанию. А надолго ли ты собираешься застрять в ибанской истории? На век? На тысячелетие? И в какой истории? В официальной? А стоит ли официальная ибанская история того, чтобы в ней застревать? Ты же не младенец. Миг, и ничего не останется. Ни Ибанска, ни планеты, ни галактики. Жить ради места в истории? Неужели ты так дешево ценишь свою жизнь? Напакостить этой тошнотворной истории, поломать ее лживую правильность, это еще куда ни шло, по крайней мере, по-мужски. Расчет на место в истории оборачивается в конечном счете тряпками, дачами, мелким тщеславием, упоминанием в газетке, стежком в журнальчике, сидением в президиуме. «Ты на что намекаешь?» — возмутился Распашонка. «Погоди, погоди», — сказал учитель, — «учти, ибанская история капризна. Она сейчас нуждается в видимости подлинности. Пройдет немного времени, и тебя из нее выкинут, а правдеца впишут обратно. Торопись, тебя могут обойти». Распашонка побледнел и побежал писать пасквиль на ибанскую действительность. Пасквиль получился острый, его с радостью напечатали в газете. «Гениально», — сказал учитель. «Теперь, если ты попросишься выйти из ибанской истории, тебя из нее не выпустят. Разве что в краткую командировку». «Блестяще», — сказал брат, и напечатал в журнале большую статью о месте поэта в строю. «Вот сволочь», — сказал Распашонка, но осталось неясным, кого он имел в виду.